Ясно, подремать еще часок мне не дадут. Покинув наполнившийся руганью коридор, я пошел в ванную, пустил воду, потрогал висящие на сушилке красные трусы, майку и носки. Второго такого комплекта у нас нет, высохли. «Малыш, может, еще немного поспишь?» – спросила из-за двери бабушка Кинглинг. Опомнилась. «Спасибо, я отлично выспался», – ответил я и уселся на бортик ванны, абстрагировавшись от возобновившихся криков. «Не такие уж ваны и озлобленные, скорее по принципу милые бронятся, только тешатся живут. Токсичная атмосфера, конечно, но если в ней с самого рождения расти, то в целом привычная и потому не травмирующая, просто такой фон жизни». Сунув трусы и майку в заботливо приготовленный бабушкой пакет для ношенных вещей, постирать уже не успеем. Я сыпанул в воду какой-то пахучей соли из хозяйского пакетика, размешал и забрался в ванну. Хорошо, и крики бабушки и вялые оправдания китайского папы совсем не мешают. В целом с бабушкой Кинглинг я поладил. Поладил и с Ван Ды. Глухонемая бабушка Джижуй раздражителем не считается, равно как и прадед. Тихие они, но как-то наладить общение будет полезно для душевного покоя. Мама Аймин, прежде всего мама, и достаточно просто соглашаться со всем, что она говорит. Остаются близняшки. Что ж, заготовка для них у меня есть. Будем пытаться наладить погоду в доме, до получения результатов экзамена и поступления хоть куда-то, а куда-то меня точно примут, придется жить в деревне. Может и к лучшему, что там работа не кончается, тяжело, но не скучно. А значит, время до прощания с веселым и дружным семейством пролетит быстро. О, кнопка гидромассажа. Когда разомлевший и умиротворенный я вышел из ванны, скандал уже закончился. С кухни, под шкварчание чего-то на сковороде, доносилось красивое пение бабушки Кинглинг. Оттуда же вышел Ван Ды, держа в руках мешок с чесноком и пакет с закаточками. Отмок, улыбнулся мне. Мы тут подумали, покачал поклажей. Раз мы для них такие деревенские и проблемные, то и гостинцы наши им не нужны. Я каждую головку чеснока помню, как сажал, полол, сушил. А раз они наш труд и нашу жизнь не уважают, ну их на, я все слышу. Среагировала на неприличный и непереводимый китайский мат бабушка. Ван Ды опасливо вжал голову в плечи. То есть, я хотел сказать, понимаю, вполне искренне улыбнулся я. Они все равно недостойны настоящих, экологически чистых продуктов. Помогу, зашел на кухню. Получив улыбку бабушки, подхватил пару трехлитровок с огурцами и вместе с Ван Ды сходил в коридор, оставив груз у входной двери. «Правильно ты эту старуху», — кивнул на дверь китайский папа. «Разошлась тут, важную из себя изображает. Подлая лиса. Приходила, пока тебя не было, рассказала, что, мол, родственники ее и подговорили на нас полицию натравить, представляешь, тогда трубку бы не взяли или наоборот, попросили бы полицейских отправить нас в тюрьму». Вот именно, даже проиграв, эта старуха не перестала пытаться создать нам проблемы, одобрительно кивнул Ван Ды и важно приосанился. Вот оно, истинное лицо города, запомни этот урок, Ван. А разве деревенский староста не уплотнил нашу семью только из-за того, что хотел тебе отомстить? Почти спросил я, обидевшись на обобщение Ван Ды, но мудро сдержался, вместо этого кивнув. От греха подальше. Глава 8. Такой мрачной бабушку Кинглинг я еще не видел. За завтраком она держала лицо и выдавала классические напутственные речи о важности Гакао, но, стоило нам усесться на мотоцикл и отправиться к образовательному центру, госпожа позволила себе погрузиться в обиду. Получить в лицо грязную свинопаску от провинциалки, когда сама бабушка аж из столицы, тяжелейший удар по самооценке. Зато китайский папа был очень доволен. Со своей деревенской, в положительном смысле, сущностью он давно слился в единое целое, обрел внутренний покой и значимость в собственных глазах. Ему гонор городских жителей до одного места, и я с ним согласен. А что вы без крестьян кушать будете, уважаемый условный офисный работник? Корпоративные совещания? Приятного аппетита! Судя по одухотворенному выражению лица, Ван Ды внутри головы распределял свалившиеся на нас деньжищи. Деньжищи в его глазах, так-то $1000 это просто приятно. Стоп, он же не потратит это все на подарки для любимого сыночка. Отец, давай сделаем дома нормальный туалет, перекричал я треск двигателя и шум забитого машинами и мопедами шоссе. Думать о семье, это правильно, улыбнулся китайский папа. Но без тебя мы бы не получили этих денег, и у тебя скоро день рождения. Сдашь экзамены, и пойдем в торговый центр, выберешь себе, что захочешь. Правильно, без туалета мы привыкли, а 18 лет исполняется только раз в жизни. Не оставила мне окна для отговоров истинная глава семьи, на время вынырнув из мрачных мыслей. Только постарайся на экзаменах как следует, малыш, не забыл об очень важном и оригинальном напутствии. Туалет в доме стал бы для меня лучшим подарком, не сдался я. Нет, отмахнулась бабушка, ты сдашь экзамен и поступишь в хороший университет. Зачем тебе туалет, если ты скоро уедешь? В городе нужно выглядеть как городской житель, чтобы тебя не считали нищим. Купим тебе хорошую одежду и обувь. Потом, когда закончишь университет и найдешь хорошую работу, мы все уедем в город. В туалете нет смысла. Неплохой план. А Ванда и спросила, вон какая рожа кислая стала, не хочет в город. Хочет сельское хозяйство Сычуани на новый уровень выводить. Смирившись с бесперспективностью своего участия в дележе семейных богатств, я принялся глазеть на молодежь на тротуарах и мотоциклах. Нужно играть по правилам общества. Бабушка, как ни крути, в Пекине жила, поэтому о Китае всяко знает больше меня. Если говорит, нужно выглядеть как городской житель, значит реально нужно, чмом я быть принципиально не хочу. Параллельно в душе зарождался азарт, вызванный первым моим успехом в новой жизни. Правильно подсуетился и получил результат, что может быть лучше. Кроме того, пусть я в мистику и не верю, но это, бесспорно, хороший знак. Победителем по жизни я себя от этого считать не стану, но уверенности определенно прибавилось. Кроме того, меня начинает подбешивать отношение городских китайцев к деревенским. Выборка не то чтобы велика, но в целом репрезентативна. Охранник, доктор-родственник, соседка из среднего класса, этого в целом достаточно, чтобы понять отношение подавляющей массы горожан. Помог и китайский полицейский, он-то в городе давно, и, раз счел нужным рассказать нам о своем деревенском происхождении, значит с городским шовинизмом сам сталкивался неоднократно. Общее представление о моде успешно сформировалось одновременно с приступом решимости сдать экзамен как можно лучше, и с мотоцикла на парковке, удалось отхватить местечко поближе, я слезал совсем в ином, чем вчера, настроении. Бабушка Кинглинг неведомым образом это почувствовала и в кои-то веки промолчала, ограничившись одобрительными кивками по пути. Шагая к образовательному центру, я понял, что могу по взглядам окружающих и их внешнему виду отличить городских школьников и родителей от деревенских. Первые смотрели на вторых снисходительно, презрительно или насмешливо, в зависимости от гнилости характера. Деревенские это чувствовали и вжимали головы в плечи, старались ни на кого не глазеть и вообще не отсвечивать. Возможно, я просто себя накрутил, но, да прав я, шовинизм здесь царит чудовищный. Умою. Аудиторию нам поменяли, место мне, как подозрительному, полагаю, снова выделили в первом ряду, рядом с персональным куратором. Не отвлекаемся, игнорируем вообще все, кроме экзамена. Сегодня я должен ответить вообще на все вопросы, и нельзя терять ни секунды драгоценного времени. На столе нашлись привычные бутылка воды без этикетки, две ручки, два карандаша и бланки заданий. Из новинок, воткнутые в разъем стола наушники. «Возьмите в руки наушники и наденьте их», — скомандовал главный экзаменатор, другой, тощий и высокий, после совсем короткого напутственного слова. «Я надел. Шумоподавление в наушниках отличное, внешний мир совсем не слышно. Если вы не слышите того, что я сейчас говорю, поднимите руку». Голос экзаменатора переехал в наушники. Как понять этот вопрос, если не слышите? По шевелениям губ, это тоже часть экзамена, но неформальная, типа проверка наблюдательности. Неудивительно, что руку никто не поднял, либо у всех работает, либо несчастные китайские школьники попросту не знают, что происходит проверка связи. Заполняйте первую страницу, дал отмашку экзаменатор. Косясь на отсчитывающие последние секунды до начала экзамена часы, я заполнил шапку, имя, регистрационный номер и прочее. Экзамен по иностранному языку начался. «Не снимайте наушники», – велел экзаменатор. Я перевернул второй листочек, увидев предложение на родном языке с пропущенными словами. «Да я это и без наушников заполнить могу, просто по контексту». Но слушал все равно внимательно, два сдобренных легким акцентом женских голоса болтали между собой. Одна из них хотела узнать, как пройти к Эрмитажу, а вторая подробно объясняла маршрут. Не теряя времени, я принялся заполнять пробелы. «Легкотня, вот бы и дальше так, можете снять наушники», скомандовал экзаменатор по истечении 20 минут, «и приступить к следующему заданию». Стандартное задание с требованием закончить предложение. Стакан, пропуск, на столе, варианты выбора. Стоял, лежал, отдыхал, сидел. Немного затупил, отдыхал и сидел точно неправильно, но, если стакан кто-то уронил, он вполне может лежать. Горе от ума, блин. Решительно отмечаем стоял и не плодим сущности. Остальные вопросы в этой части экзамена были более однозначными, и я быстро ответил на этот примитив, будучи полностью уверенным в стопроцентном успехе. Далее шел текст о выращивании ячменя в провинции Сычуань, на основе которого требовалось ответить на вопросы. Все еще легкотня. Следующее задание оказалось интереснее. Написать два коротких сочинения размером от 250 до 600 слов. Фантазию в нужное русло направляли две картинки. На первой два китайских пацана пекли пирог, а на второй они же удили рыбу. Объяснение под первой требовало написать рассказик о том, как дружно ребята готовятся ко дню рождения одного из них, а под второй – раскрыть как можно полнее смысл поговорки «без труда не выудишь и рыбку из пруда». Сочинение мне писать в целом нравится, поэтому короткие рассказы дались без труда, следил только за тем, чтобы не ошибаться в орфографии с пунктуацией и использовать побольше синонимов, сложно сочиненных и сложно подчиненных предложений, не отказав себе в удовольствии продемонстрировать уважаемой экзаменационной комиссии владение причастными идеей причастными оборотами. Вот уважаемые проверяльщики офигеют, лишь бы не запутались, они же китайцы, и могут чисто из принципа снизить мой заслуженный балл, потому что чего этот деревенский пацан выпендривается и смущает заслуженных знатоков русского. На этом задания закончились, а времени осталось еще больше половины. Не давая себе отвлекаться на соседей и поиски знакомых лиц, я кропотливо перепроверял ответы раз за разом, выловив в процессе парочку орфографических и пунктуационных ошибок. Если это не потянет на максимальный балл, значит заработать его попросту невозможно, и я не пожалею нытья для бабушки Кинглинг, да, битая жизнью и зашуганная, но какой-то механизм подачи апелляции и пересчета баллов ведь должен быть. В любой стране есть, и в Китае не быть не может. Параллельно в голове мелькали воспоминания о том, как прадед пытался учить Ван Вана русскому. Ох и не просто обоим это давалось. У прадеда болит спина, он склонен к апатии, и быстро терял интерес, обижаясь на тупоумие внука. Ван Ван в свою очередь быстро зазнался, научившись отличать прошедшее время от будущего, и решил, что этого ему хватит до конца жизни. Пофигизм помножился на пофигизм и органично возвился в квадрат. Сам Ван Ван бы на моем месте едва-едва наскреб бы баллов на троечку, и то если бы повезло. Впрочем, я несправедлив, просто прадед очень сильно пожеван бурным китайским политическим процессом, и пофигизм его густо замешан на физической боли, горечи утраты совсем другого качества жизни и собственного бессилия что-то изменить. Вот парочка воспоминаний о том, как Ван Ксу тихонько плачет в своей коляске. Ван Ван в эти моменты считал его слабаком, но я понимаю, настолько, насколько вообще такое может понять тот, кто не пережил такие взлеты и падения. Винит себя дед, и не без оснований, во всех бедах всех членов семьи себя винит. Но сила характера у старика на зависть многим, превозмогая боль в искалеченном теле, он лично отвез отравившегося внука в больницу. Дорого ему это обошлось, и за это я его уважаю. По истечении времени я вышел в коридор, и, зная из воспоминаний Ван Вана о частичном знании бабушкой Кинглинг русского языка, с улыбкой похвастался ей на великом и могучем. Я уверен, что благодаря прадедушке справился с экзаменом по русскому языку лучше всех в Сычуане. Бабушка похлопала глазами, попыталась вычленить смысл и попросила повторить медленно. Я повторил, как она и просила. «Ты так чисто говорить русский!» Изумилась она и перешла на китайский. «Прадедушка очень хорошо тебя научил, но почему ты скрывал от нас такое прекрасное владение русским?» «Берег в качестве козыря», — выкатил я отмазку. «Тебе нужно смотреть меньше этих ужасных японских мультфильмов», — приложила меня бабушка за анимешное клише. «Время от времени Ван Ван аниме смотрит, и это для меня полезно, аниме же популярная штука, значит придется обсуждать его с будущими соучениками, чтобы тоже быть популярным. О, мой заклятый друг Лю Гуран со своей бабушкой, тоже русский сдавал, и, судя по роже и завистливому взгляду на только что продемонстрировавшего прекрасное произношение меня, полностью провалился. Повезло, заявила нам его бабушка. Будь в нашей семье нищий профессор-бездельник, наш малыш справился бы лучше Ван Вана. Высоко задрав подбородок, Бабушка Кинглинг проигнорировала ее слова и повела меня к выходу. Признаюсь честно, от этого экзамена я ничего не ожидала. Просто с другими языками у тебя совсем туго, а с русским были хоть какие-то шансы. Твой дедушка не раз говорил мне о том, что даже мой горе сынок знает русский лучше тебя. У отца светлая голова, вступился я за Ван Ды. Светло там, где пусто, фыркнула она. Впрочем, надо отдать ему должное, из Ван Ды получился отменный крестьянин, и он нашел свое место в этой жизни, вздохнула. Жаль, что это место, в деревне. Больше не скрывая свои истинные способности, строго посмотрела на меня. С такими навыками дедушка может попробовать побеспокоить некоторых своих знакомых, способных помочь тебе поступить в хороший университет на переводчика. Но это нужно было делать заранее, мы все-таки крестьяне, раздраженно скривилась. И помогать нам быстро никто не захочет, несмотря на сохранившееся уважение к моему отцу. У нас что, какой-то блат сохранился? Или это она от шока так подумала? Да ну, принцип падающего подтолкни по всему миру практикуется, и на опального Ван Ксу никто тратить время и силы не станет, им это никакой выгоды не принесет. Прости, бабушка, потупился я, но переводчиком я быть не хочу. Там, где уважаемые люди обсуждают важные вопросы, мне лучше не быть, дедушка это хорошо знает. Лучше я поступлю туда, где нет политики, но есть хорошая зарплата и перспективы. Пожевав губами, бабушка грустно вздохнула. Не везет нам, Ванам, с переводами. Однако необходимость держать лицо не позволила ей признать мою правоту сразу. Дождемся результатов экзаменов и решим на семейном совете, как лучше поступить. Я кивнул, мы вышли на улицу, отыскали столик и принялись обедать. Чтобы не терять время зря, я попросил бабушку Кинглинг. «Бабушка, можешь, пожалуйста, купить газету?» Указал на ларек с прессой в сотне метров от нас. «И почитать мне тезисы с последнего пленума партии? Вдруг это поможет на экзамене по социологии?» Кинглинг снова удивилась. Ван Ван ее по учебе помощь раньше никогда не просил. Да вообще особо не просил. Так, немного подлизывался, когда хотел карманных денег, прекрасно зная, что этого для любимчика семьи достаточно. Противный пацан был, как ни крути. Правильно. Обрадованно покивала бабушка, торопливо вставая со стула. Нельзя терять время. Сейчас бабушка все сделает. Последнюю фразу она договорила с расстояния в десяток метров от меня. Сзади раздался знакомый женский голос. Английский. Это перспективно, и будь ты поумнее, ты бы выбрала его вместо бесполезного русского. Жаль, что ты настолько глупа, что не способна удержать в памяти больше трех времен глаголов. Обернувшись, я поморщился на вчерашнюю соседку по экзамену, которую снова смешивала с грязью собственная мать, заставляя бедолагу приправлять пустой рис слезами. Без очков, так в линзах и пришла. Ничего, плакать в линзах можно, ко мне на занятия один пацан в них ходил, и после позорного проигрыша на районном турнире не удержал расстройства. «Тебе нужно худеть», – перешла мать к более наболевшей теме. «Завтра же утром поедешь к бабушке в деревню, уж она как следует последит за твоей диетой». «Ну, мам», – жалобно промолвила девчушка, – «и никаких карманных денег, ты опять будешь жрать шоколад и булки», – добавила сторонница передовых педагогических идей. Бабушка вернулась с газетой в руках, и я потерял интерес к чужой семейной драме, постаравшись за время обеда запомнить как можно больше из прочитанных бабушкой итогов пленума. Заковыристые, переполненные канцеляризмами и заумными оборотами формулировки придавали тезисам туманный смысл, и парочку нам с госпожой пришлось обсудить, чтобы я, не дай бог, не переврал такую важную штуку, неосторожно процитировав в попытке заработать лишний, в моей ситуации лишних не бывает, балл. Краем глаза я заметил усевшихся неподалеку от нас Лю. Крючконосая бабушка Люгуана смотрела на нас с откровенной завистью, параллельно ругая внука за тупоумие. Зависть понятна, мы тут политинформацией занимаемся, и пожившая в Пекине Кинглинг истолковывает мне сложные тезисы, а значит, разбирается и вообще умная. Кроме того, готов поспорить, что Люгуан на моем месте изо всех сил отмахивался бы от бабушкиной помощи. Экзамен по гуманитаристике не подразумевал наушников и определил меня на второй ряд. Подозрительности стало меньше, надо полагать, и я выложился на нем на полную. На истории мне попались вопросы про Симбирск и Ульяновск, родные города Ленина. Был вопрос о нахождении могилы Маркса, я, конечно же, знал, что она в Лондоне. Ряд вопросов был посвящен Второй мировой войне, как азиатской ее компоненте, так и подвигом СССР. Немного удивил вопрос об именах первых добравшихся до Южного полюса людей. Скотт и Амундсен, это знали и я, и память Ванвана. Экзамен по социологии реально удивил, почти сплошняком состоял из вопросов о Древней Греции. Хорошо, что я возил туда на турнир парочку своих ребят, и мы там сходили на несколько экскурсий, а в свободное время я читал путеводители, мифы и немножко туристических журналов. Это позволило ответить на ряд вопросов, ответа на которые в памяти Ванвана не сохранилось. В финальной части экзамена предлагалось написать сочинение о личности Мао. Здесь пригодились цитаты, крепко вбитая в голову Ванвана генеральная линия партии. 70% сделанного великим кормчим – хорошо, 30% – плохо. Под конец я ввернул тематические тезисы из озвученных бабушкой и решил, что получилось неплохо, со спокойной душой перейдя к географии. Вулканы, столицы стран, тектонические плиты, города-спутники, здесь память Ванвана оказалась гораздо полезнее моей. Имелись и задачки, отыскать город по широте и долготе. Карта прилагалась, и труда это не составило. По завершении экзамена я вытер выступивший пот со лба и залпом выпил бутылку воды. Ощущение, как после первых моих турниров, выложился на 200%. И теперь имею право рассчитывать на хороший результат. Направляясь к выходу из аудитории, я улыбался, из нас с Ванваном получилась неплохая команда. Жаль, что на экзамене по русскому мне не попалось сочинение по поговорке «одна голова» – хорошо, а две – лучше. Глава 9. Домой мы вернулись, когда закатывающееся за холмы солнышко окрасило деревню в оранжевые тона. Красиво, но насладиться природой мешала противоположная солнышку сторона неба. Оттуда неотвратимо наползали грозные, огромные темные тучи, время от времени исторгающие из себя молнии. Ночью будет гроза, но поля не ждут, естественно заметил это Иван Дый. Забор отложим до завтрашнего вечера, столбы быстро перекосятся, если закапывать их в грязь. Вот оно, истинное лицо деревни, в любую погоду, в любое время суток приходится делать то, от чего зависит твоя жизнь. Что ж, поработаем под дождем, филонить мне никто не даст. Да я и сам не хочу, меня здесь кормят и одевают, а халявщиком я никогда не был. Забор – это отец прокупленную нами на остатки соседкиной компенсации сетку, нужную для оборудования загона для коз. Помимо нее, сдачи со шмоток хватило на доски, которыми мы дооборудуем стайку и обновим некоторые постройки, и несколько листов шифера, заменить грозящие скорым появлением пробоин на хозяйственных строениях. Не обошлось без пополнения запасов фурнитуры, монтажной пены, мешков с цементом и прочих расходников. Доставит через пару часов, в мотоцикл это все, разумеется, не влезет. Цены и распределение средств меня поразили. На шмотки ушло целых 400 с копейками долларов, а остального хватило на целый грузовик стройматериалов. У ворот нас встретила вся семья. На лицах близняшек, заготовленное заранее издевательское выражение. На лицах китайской мамы и бабушки Джижуй, выражение «ничего особо мы от тебя и не ждали, плохое яичко». Прадед встречать не пришел, но я его за это не виню, старик в полном праве не ждать от жизни хороших новостей. С мотоцикла я слез с широкой улыбкой и громким заявлением. Гакао, легкотня. Из-за забора за моей спиной донесся издевательский смешок, соседи бдят. Рожицы близняшек стали еще более издевательскими, китайская мама расстроилась, а глухонемая бабушка просмотрела мой жестовый перевод и пожевала губами. Не верит. Ван-Ван прекрасно справился. Встала на мою сторону бабушка Кинглинг и даже заработал для семьи свою первую $1000. Последнее, для соседки, и та не оставила это без внимания. Опять эта госпожа перепутала мечты и реальность. «Идемте в дом», — поморщился Ван Дый, «а то наши соседи умрут от зависти», — добавил для шпионки. «Идемте». Подхватила китайская мама и прокомментировала выгружаемые нами пакеты, на ту часть, где красовались логотипы брендов, близняшки смотрели с завистью. «А чего это вы привезли все гостинцы обратно? Расскажу в доме», — пообещала бабушка Кинглинг. Мы зашли в дом, и она, не откладывая в долгий ящик, принялась рассказывать историю о нашей ночевке в городе, дав волю слезам и обильно ругая как соседку, так и родственников. Я тем временем по просьбе глухонемой бабушки показывал свои обновки. Ботинки Мартинсы за $100, клетчатые кеды Ванс за полсотни, пара майк того же бренда, 40 за обе, пуховик на зиму от Нике, около $100, спортивные брюки и шорты той же фирмы, $45, и шорты обошлись дороже штанов. Ну и рюкзак с тем же логотипом, 60 баксов. В прошлой жизни у меня был двухметрового роста приятель, который время от времени жаловался на то, как сложно ему подбирать одежду. Это в России-то, где высоких людей гораздо больше, чем здесь. Поиски штанов подходящей Ван Вану длины были чудовищно утомительными, а подходящий пуховик вообще иначе как чудом не объяснишь. Опять неудачнику все, а нам, ничего, тихонько пожаловалась на судьбу сестренка Дзинь. Взрослые ее привычно проигнорировали, к этому моменту бабушка Кинглинг успела закончить историю, и все были заняты руганью в адрес зажравшихся городских и радостью от обретения богатства. Выбор шмоток получил полное одобрение, выразившееся в бессмертных фразах: «Наконец-то наш Ван Ван будет похож на человека и то, что надо, чтобы городские не считали себя лучше других». Далее слово взял китайский папа, который перечислил покупки утилитарные. Дамы немного поворчали на него, но чисто для порядка, все нужное, все полезное, всему найдется применение. Сестренки к этому моменту заскучали и свалили на кухню покушать, демонстративно отказались от семейного ужина под предлогом усталости от двухдневных полевых работ. Бабушка Кинглинг немного поорала им вслед, но тоже чисто для порядка. Заодно Дзинь и Дангмэй утащили брендовые коробки и пакеты, отчего меня немного покоробило. Словно объедки за семейным любимчиком доедают. Несправедливо. Завязочки от пакетов и коробок тоже обрели новое качество. Ими китайская мама собирается подвязывать помидоры. Все в деревне пригодится. За окном стемнело, очень короткие здесь закаты, и начал капать дождик, сопровождая шелестом из открытых окон мой уже отработанный рассказ об экзаменах. Верит в успех только бабушка Кинглинг, остальные слушали, кивали, улыбались, но в качестве фидбика я получил в лицо пачку упреков в избыточной самоуверенности и просьбу не пить удобрения после получения результатов. В деревне тоже можно жить нормально, а если хоть какие-то баллы наскребутся, попробуешь попасть в аграрку. Глухонемая бабушка пошла за дедом, а мы отправились на освобожденную сестренками кухню. Никакого праздничного застолья не планировалось, нечего праздновать. Все заранее настроены на провал. На столе в основном рис и благополучно вернувшийся в родные пенаты копченый окорок. Роль вкусной прикуски играют свежие овощи. Запивали это все чаем. Разговаривали на те же темы, городские приключения и экзамен с предполагаемыми результатами. Прадедушка апатично пережевывал рис, не глядя на меня, и меня это задело, не единственное проявление неверия, а с учетом контекста и общей подавленной атмосферы. Особенно хорошо я справился с русским языком, заявил я на великом и могучем. Благодаря прадедушке я уверен, что набрал на нем максимальный балл. Подняв на меня проясняющийся прямо на глазах взгляд, дед проглотил содержимое рта и насупился. «Зачем ты обманывал меня, плохое яичко?» Вопрос прозвучал на удивившем меня чистотой русском. Неудивительно, впрочем, на самом верху переводил, почти небожителем. Родственники затаили дыхание, озадаченно переводя взгляд с Ван Ксу на меня и обратно. Выкатываем заготовленную отмазку. «Прости за прямоту, уважаемый учитель», поклонился я прадеду. «Просто твоя непростая жизнь научила меня тому, что полезно притворяться глупее, чем есть на самом деле». Семья залипла, китайский папа и госпожа вроде бы успели привыкнуть к нетипичному для Ван Вана поведению, но не настолько же. Об остальных и говорить нечего, позавчера я особо не отсвечивал и однообразно отвечал на просьбы сдать экзамены и не пытаться себя убивать, а потом сбежал сдавать ГКА. Притворялся идиотом — вообще прекрасное оправдание для резких личностных изменений. Люди видят и верят в то, что хотят, и родственники с легкостью сами себя убедят в том, что давно замечали странности в поведении Ван Вана. Вот как со знанием русского, на лице прадеда отчетливо прослеживается напряженная мыслительная работа, по итогам которой он неизбежно придет к выводу. «Ха!» — вырвался из глотки прадеда хриплый смешок. «Я всегда знал, что мой правнук не может быть дураком. В роду Ван никогда не было настолько тупых. Ха, ха, ха!» — рассмеялся в полный голос, и за ним подхватила вся семья. «Скоро мой день рождения», — продолжил я, когда смех иссяк. «Кроме того, ГКА – очень важная черта в жизни. Я давно решил, что на нем я выложусь на полную, а после – перестану притворяться дураком. Меньше всего на свете я хочу разочаровать семью, которая дала мне так много». Поднявшись со стула, я отвесил низкий поклон. «Простите мне мое вранье. Город – страшное и жестокое место, и мне нужно было как следует потренироваться казаться бестолочью. От таких ничего не ждут, им не завидуют, а значит не станут строить козни. Вранье, это всегда вранье, и конечно же родственники, будучи очень довольными моим актуальным поведением, принялись меня за него ругать, исключительно из любви и гордости. Такой Ван-Ван реально похож на семейную надежду и опору. Но зачем ты попытался отравиться? Вспомнила о важном китайская мама. Это все вина моего горе сыночка. Охотно поделилась другой моей ложью бабушка Кинглинг. Надо отдать должное. Из Ван-Ды получается очень хороший громоотвод для семейной ругани. Вспышка молнии отразилась на мокрых ростках чеснока, на мгновение перекрыв свет моего налобного фонарика, и причудливой игрой света рассыпалась по кажущимся сплошными струям дождя. С капюшона и подола дождевика лились сплошные потоки. Тело, лицо и ноги давно промокли, и я был благодарен климату Сычуани за то, что водичка с небес обрушивалась теплая, а летняя китайская ночь не давала мне продрогнуть. Мокро, неприятно, но ничего такого. Проморгавшись и очередной раз вытерев с лица воду, тщетно, потому что сразу заливает, но как Ван-Ды просто игнорировать пока не получается, я продолжил обрывать чесночные соцветия и класть их в мешок. «Давай скорее, у тебя же не одна рука, а две!» В очередной раз подбодрил меня однорукий батин брат Ван Вэньхуа, задрал своими руками. «Понять можно, инвалид, поэтому обижаться нет смысла, и я спокойно давлю раздражение. Поля у нас с Вэньхуа общие, и работает он отлично, живет отдельно, бобылем. Естественные надобности, так сказать, удовлетворяет при помощи вдовы Семили, живущей в паре улочек южнее нас. Оба своим союзом довольны, и не женятся из-за чисто экономических соображений. У Семили муж был военным, который погиб на учениях, и ей выплачивают за это пенсию. Выйдет замуж, пенсию отберут. Ван Вэньхуа получает пособие по инвалидности, и оно в случае женитьбы будет урезано, так мне объяснила бабушка Кинглинг. Или все, мыслями уже в городе. Не спеши, может ты просто самоуверенный болван, издевательским тоном подколол меня милый дядюшка. Успешно подавив раздражение, я выпрямился и с удачно подсвеченной вспышкой молнии улыбкой запустил в висящий на поясе дядюшке мешок с соцветием чеснока. «Ты промазал», — прокомментировал он. «Нет, я целился именно в мешок», — парировал я. «Как взрослый, ты должен понимать». Пришлось замолчать и переждать пришедший гром. Что делать, выводы нужно тогда, когда за ними стоит реальность, а не домыслы или чувства. «Умник хренов», — обиделся дядя. «Работай, а неплохой Ван-Ваноглазомер, добрые 3 метра нас с Вэньхуа разделяют». Неплохо я, на чистом опыте машинально просчитал траекторию не очень-то пригодного для метания снаряда с учетом ливня и пусть и слабенького, но ветра. Эх, будь мое вместилище хотя бы на пару лет моложе. Ай, чего уж теперь, дергай чеснок. «Ваня, быстрее закончишь, быстрее пойдешь спать». На 3-й час монотонной работы я неожиданно словил почти эйфорию. Молния сверкает, гремит гром, на поле обрушиваются хляби небесные, а я подобно роботу обрываю соцветия и кладу их в мешок. Наполняется, завязываем и берем пустой. Потом нужно будет пробежаться и сгрузить мешки в телегу, прицепленную к дядюшкину мотокультиватору, в колесной конфигурации, способному выполнять роль душераздирающей медленного транспорта. Измененное состояние сознания, кажется, так это называется. Оно же, транс, оно же, медитация. Мне нравится, гораздо прикольнее, чем скука первых часов работы. Теперь непогода воспринимается как что-то враждебное, а я героически ей противостою, получая от соперничества с природой приятное чувство победы. Мой дух крепок, как статуи терракотовой армии императора Циншихуанди. Мои руки крепкие и трудолюбивы, как руки самого великого кормчего. Я ни перед чем не остановлюсь, как пошедший на радикальные реформы Дэн Сяпин. Чавкающий, набухший от щедрой подпитки влагой чернозем норовил проглотить сапоги и радовал возможностью насладиться собственной ловкостью, подскальзываюсь регулярно, но ни разу не упал. Чем не тренировка на координацию движений, а какая в доставшемся мне теле выносливость, который час в позе буквы «зю», и ни намека на боль в спине, шее, ногах или руках. Дыхание, ровное и размеренное, и чисто ради проверки физических кондиций я временно забил на прямые обязанности и пробежался по полю, собирая мешки с соцветиями и сбрасывая их в телегу. Давно забытые ощущения легкого и тренированного, чистым сельским трудом и неплохой генетикой. Тела ударили в голову еще сильнее фермерской нирваны. Подхватив с земли камень, я бросил его в находящийся в 50 метрах столб забора. Снова идеальный бросок. Так, палка. Спасибо, молния, вот она, ракетка, в землю воткнута, разграничивая ряды чеснока. В два прыжка добравшись до палки, я ловко прокатился сапогами по скользкой грязи, немного усовестившись поврежденных моими упражнениями ростков чеснока и по пути выдернув из земли снаряд. Еще камень, подбрасываем, бьем. Палка ударила в руку отдачей, камень в отблеске молнии пролетел над забором и упал на соседнее поле. Не совсем то, что нужно, не все потребные мышцы Ван Вана развиты под подачей и отбивы, но потенциал. Хватит маяться дурью, заорал на меня Ван Ды. Вздрогнув, я воткнул палку на место и похлопал себя по щекам. Грязь пофигу, дождик сразу ее смывает, и с рук, и с лица. Хорошо быть молодым, но нельзя терять головы. Нужно работать, иначе проторчу тут до обеда следующего дня. Полевые работы завершились одновременно с дождем. Потерявшие свою грозную силу тучи посерели, предвещая скорый рассвет. Мотокультиватор с жизнерадостным треском двигателя вез мокрых и усталых, актуально для взрослых. Я просто спать хочу, но если надо, смогу провкалывать еще столько же, нас домой. Набитые соцветиями мешки, на которых я растянулся, были мягкими, и от дремоты меня удерживал только монолог лежащего рядом со мной Ван Ды. Дядюшка сидит за рулем, прекрасно справляясь единственной рукой. Устал, старею, китайский папа поерзал, вытянув ноги так, что они свесились с заднего борта телеги. Когда мне было лет как тебе, я мог в одиночку все это поле оборвать за одну ночь. Хорошо, что не требовалось, хохотнул. Помню, Саймин по ночам вот так вкалывали, но в кромешной темноте, не было тогда у нас таких удобных фонариков. Теперь силы совсем не те, старею, повторил начало. Страшно становится, когда на деда смотрю, в молодости казалось, что никогда силы не кончатся, но теперь я с ужасом жду того дня, когда стану ни на что не способен. Грустно. «Не спишь?» – запросил Ван Ды обратную связь. Открыв глаза, я повернулся к нему и покачал головой. Неловко улыбнувшись, китайский папа снял с головы мокрую панаму. «Ван, может все-таки аграрный колледж в Гуаньине выберешь? На агронома выучишься, и вполне можешь преуспеть, с твоей-то, как оказалось умной, головой. Тут же что главное, он сел, учиться недалеко от дома будешь. Мотоцикл тебе подержанный купим». Хочешь, хоть каждый день домой приезжай, тут меньше часа дороги-то. А потом, китайский папа указал рукой на близлежащую равнину. Вот эту землю, например, возьмешь, тут 15 свободных гектаров. Хорошая трудолюбивая жена, парочка сыновей, и, если не будешь лениться и с нашей помощью, легко преуспеешь. Может тебя даже старостой нашей деревни выберут лет через 20. Я лишь незаметно вздохнул. Успокаиваемся пониманием. Отец действительно стареет, и без того не больно-то хорошо живущей семье Ван от утраты молодых и, как я только что убедился, умелых и сильных рабочих рук придется тяжело. Но что я могу, амбиции, вот, что есть у меня и чего нет у Ван Ды, для которого деревенский староста звучит так же, как мечта всей жизни. Меня ведь тоже жизнь била и обламывала, но я упорно старался взобраться как можно выше по социальной лестнице, честно и сохраняя человека внутри себя. Получилось, получится и теперь, не хочу быть фермером. Да, Ван Ды прав, если попахать как следует и искать возможности, преуспеть вплоть до владельца, или как тут у них при коммунизме это называется, преуспевающего агрохолдинга можно, но я не хочу. Город, вот там шансов прийти к хорошей жизни у меня гораздо больше. В агроколледж тебя и с 300 баллов возьмут, продолжал отец меня уговаривать. За русский тебе, точно говорю. Меньше 50 баллов не дадут, максимум за каждый экзамен – 150. Китайский – это очень трудный экзамен. Я, помню, только 30 баллов набрал за него. Ты умнее меня, давай будем рассчитывать на 50. А 50 плюс 50 – это уже целых 100. С математикой ты тоже дружишь. Ага, это у нас семейное. Это у тебя от меня, не подкачал китайский папа. 50 баллов точно наберешь. Еще 150 натянешь с географии, социологии и истории. Эх, целых 300 баллов с первого раза. Мечтательно вздохнул. У меня так только со второго раза получилось. Глава 10. Коза – существо неприхотливое, но без сомнения полезное. Она дает молоко, новых козочек и козлов, и, порою, мясо. Последнее сильно на любителя, но в город Ваны по возможности его продают. Из условий для коз нужен загон, где они спят, и питание. Накосить травы в Сычуане можно 12 месяцев в году, исключая короткие заморозки, случающиеся раз в пятилетку, в эти тяжелые и холодные времена, порой и минус 2 бывает. Козы питаются сеном. Значимость покупки пригодной для огораживания большого куска семейных лугов, предназначенных для заготовки сена и выпаса скота, переоценить невозможно. Теперь все месяцы за исключением зимних можно спокойно оставлять коз пастись самостоятельно, а высвободившееся время потратить на другую работу. У нас, к сожалению, вокруг не игра, а реальная поднебесная, поэтому забор время от времени придется переносить и ждать, пока на съеденной делянке вырастет новая травка. Ванды разбудил меня в полдень, дольше спать нельзя, потому что работа не ждет. Влажная жара дополнялась припекающим солнышком, от которого я защищался соломенной шляпой. Разгрузить машину со стройматериалами мы благополучно успели еще вчера, в промежутке между ужином и поездкой на поле. Правда, сначала пришлось встретить грузовик у въезда в деревню и помочь найти дом. Сетку мы купили двухметровую, суммарный ее вес велик даже без учета ошкуренных и правильно высушенных деревянных столбов. Они в нашем дворе давно имелись, поэтому пришлось прицепить телегу к трактору. Компанию в ней мне составлял дядюшка Вэньхуа. Вынув у стоящей у своих ног сумки, наполненную мутной жидкостью стеклянную пол-литровую бутылку без этикетки, он зажал ее коленками, вытащил деревянную пробку и сделал пару глотков. Крякнув, вернул бутылку коленям, вынул из сумки огурчик и смачно им хрустнул. Прожевав, он заговорщицки мне подмигнул и кивнул на бутылку. Чтобы работать веселее было, отцу ничего не скажем. «Спасибо, но до совершеннолетия я пить не стану», — вежливо отказался я. «Да и потом не рвусь, здоровьем нужно дорожить». Пожав плечами с видом «хозяин, барин», Вэньхуа приложился к бутылке снова, доел огурчик и ощутил потребность поделиться своим богатым внутренним миром и жизненным опытом. «Вот что мне больше всего не нравится в современной молодежи, так это отсутствие мужского характера. Когда мне в твои годы предлагали выпить, я выпивал. Когда мне в твои годы говорили готовиться к экзаменам, я шел туда, где мне предлагали выпить. И ты этим гордишься? Еще один бывалый педагог на мою голову. Посмотри на себя и своих ровесников», — продолжил дядюшка. «Разве вас можно назвать мужиками? Даже мой братец», — он кивнул на спокойно себе управляющего трактором и не слышащего монолога братца из-за шума двигателя Ванды, «совсем бесхарактерный, все ваши бабы на нем ездят как хотят, спорим». «Ты даже не подумал о том, чтобы вступить в ряды Народно-освободительной армии Китая, так ты сам не служил». Пока дядюшка снова прикладывался к бутылке и закусывал огурчиком, я честно подтвердил, не думал, этот формат социального лифта мне не подходит. «Вот такая в Китае нынче молодежь», — грустно вздохнул на меня дядюшка. «Вас интересуют только модные шмотки и красивая жизнь. Вам плевать на родину и стариков, уверен». При первой же возможности ты навсегда забудешь о семье и будешь прожигать жизнь в свое удовольствие, напиваясь в ночных клубах, этих рассадниках порока и идеологического оружия Америки, призванного лишить наш народ политической грамотности. Лицо Вэньхуа приняло одухотворенное выражение, которое обычно возникает на словивших важное для себя откровение рожах выпивших людей. «А может, ты и вовсе начнешь принимать наркотики, забыв о столетии унижения, когда Поднебесную окутала страшная эпидемия наркомании? Это точно не для меня», — отмахнулся я. «А еще современная молодежь любит врать». Не поверил в мою любовь к здоровому образу жизни дядюшка. «Помяни мое слово, однажды партии надоест терпеть происки проклятых сепаратистов с Тайваня, и они прикажут наак освободить островитян от гнета капиталистов. Будь у меня две руки, я бы сразу пошел записываться в войска, чтобы отдать свою никчемную жизнь за великий Китай, как это сделал бывший муж моей любимой Семили. Вот он был настоящим мужиком, прямо как я», — дядюшка обрел на лице глупую ухмылку. «Знаешь, какая умелая она в постели, не знаю и знать не хочу. Впрочем, тебе, девственнику, откуда знать, как себя ведет влюбленная женщина?» — приложил меня Вэньхуа. «Я в твои годы. Пожалуйста, уважаемый трактор, можно вести нас быстрее». Дядюшка принялся перечислять имена своих прошлых дам, не забыв выпить за каждую, и к прибытию на залитую солнышком и поросшей высокой травой полянку был уже совсем веселенький. Лихо спрыгнув с остановившейся телеги на землю, он потерял равновесие и упал рожей в травку, не растеряв от этого ни капли патриотизма. «Как прекрасен Китай! В какой великой стране, в какое великое время нам выпала удача жить!» Опять нажрался. Поморщился на братика Ванды и непоследовательно добавил: «Дай мне тоже. Тоже хочет как следует прочувствовать величие Китая. Что угодно для моего любимого брата», — проявил щедрость Вэньхуа. «Возьми в моей сумке, а ты, племянничек, помоги мне встать, любовь к земле поднебесной слишком сильна. Китайский папа полез в телегу, а я поднял дядюшку на ноги. Хороший ты пацан, обнял он меня, встав на цыпочки и положив подбородок на мое плечо. Я всегда гордился таким рослым и сильным наследником славного рода Ван. Спасибо, мужественно поблагодарил я, морщась от крепкого дядюшкиного аромата, замешанного из давно не стиранного камуфляжа и спирта. Ты далеко пойдешь, пообещал он мне, отпустил и похвалил спрыгнувшего с телеги Ван Ды, так же ловок, как в молодости. Угу, буркнул занятый открыванием бутылки китайский папа. Не теряй времени, малыш, открой борт, указал мне на телегу. В самом деле, кто-то же должен работать, пока другие бухают. Впрочем, обида моя быстро прошла, градус совсем не мешал мужчинам семейства Ван крутить специальный бур, подготавливая ямки для столбов, таскать эти самые столбы и вкапывать их. Разделение труда было единственно возможным. Мы с отцом по очереди рыли ямы и по очереди орудовали лопатами, пока Вэньхуя единственной рукой добросовестно держал столбы прямо. На четвертом столбе братья Ван допили самогоночку, а пятый вогнал дядюшку в глубокую печаль. Я никчемен. Все, на что меня хватает, это держать проклятые столбы. Братец, скажи честно, хотя бы с этим я справляюсь, да на тебя вся наша деревня равняется. Без особого энтузиазма, на чистых рефлексах поддержал его китайский папа. Быть двуруким легко, но только с одной рукой раскрывается истинная мощь мужского характера. Ты правда так считаешь? Умилился дядюшка. Помнишь, как мы всего за день сложили из шлакоблоков пристройку для стариков Ля? Добавил аргументации Ван Ды, пока я утаптывал подсыпанную им в яму землю. Да я с двумя руками клал блоки медленнее тебя. Не стоит так себя корить, братец, великодушно утешил китайского папу Вэньхуа. Ты честно заработал свою половину юаней. Племянник, можешь быстро сбегать в мой сарай? Зачем? Спросил я. Как зачем? Вытаращился на меня дядюшка. Конечно же за бутылкой. Что станет с Китаем, когда мы, старшие поколения, умрем? Молодежь нынче совсем бестолковая. Сбегай, занял сторону братика Ван Ды. Могу съездить на тракторе, предложил я. Ноги-то бесплатные, а солярка, нет, погрозил он на меня пальцем. Далеко и долго, покачал я головой. Смотри, уже 2 часа дня, а мы вкопали только 6 столбов. Мама будет очень зла, если мы будем тратить время впустую, неожиданно согласился со мной китайский папа. Хорошо, что мне не приходится жить с ней под одной крышей, поежился Вэньхуа. Словом, оборудование загона для коз прошло весело, но работа на этом заканчиваться и не подумала. Чтобы не гонять трактор порожняком, мы доехали до нашего поля с кабачками, потратив 1,5 часа на сбор созревших овощей и нагрузив их полную телегу. В деревню мы вернулись к 5 вечера, по пути посетив маленький, но ухоженный и ничуть не говорящий о любви хозяина выпить домик Вэньхуа. Во дворе все на своих местах, трава вокруг дома аккуратно скошена, забор ровный и крашеный, и только нашедшийся в сарае блестящий металлом самогонный аппарат подпортил впечатление. Подхватив пару бутылочек и выгрузив 1/4 кабачков в сарай, мы отправились к нам. Трактор остановился у ворот, я поднялся на ноги, чтобы спрыгнуть с телеги, и неожиданно увидел в соседском дворе заплаканную толстую девочку, ту самую, которой сильно доставалось от матери в перерывах гакао. Бедняжка сидела на скамеечке, обняв себя за плечи, и мне захотелось чисто из гуманистических побуждений с ней познакомиться, подружиться и попытаться утешить. Подняв на меня заплаканный взгляд, девчушка прищурилась, надела очки, новые купили, отобранные экзаменаторами я запомнил, и презрительно сморщилась. «Не пялься на меня, грязная деревенщина!» Наваждение как рукой сняло. «Прощай навсегда!» «Ох уж эти чжоу!» Посмотрел на девчушку и отец. «Внучка старухи Ланфин, что ли?» «Какое тебе дело, старикан?» Ответила ему теперь уже во всех смыслах соседка. «Ну и воспитание!» Хохотнул Вэньхуа. «Толстуха, хочешь мой племянник тебя потискает? Если у него такой рост, представляешь, какого размера у него?» Открывшееся окно соседского дома и крик старухи соседки не дали дядюшке договорить. «Что ты себе позволяешь, однорукий кретин, да ты знаешь, чья это дочь? Мой сын, богатый человек, и не твоему слабоумному племяннику из нищей семьи осквернять прекрасный лотос милый Лифин. Не позорь меня, старуха!» Густо залившись краской, взревела оказавшаяся чжоу Лифин соседка и с неожиданной для такой комплекции быстротой убежала в сторону огорода. «Торгаш и капиталист твой сынок, эксплуататор трудового народа, приложил отца девчушки Вэньхуа. Да его из партии выгнали за то, что заставлял своих работников ползать на коленях. Эти ленивые свиньи не заслуживают человеческого отношения, огрызнулась старуха. Проверила бы ты лучше, чем занята внучка, Ланфин, подключился Ван Ды. Твой козел славится похотью на всю провинцию, и настолько прекрасный лотос, как у жирной Лифин, точно не упустит. Вонючие, нищие, ленивые мужланы, выплюнула милая старушка Чжоу Ланфин и аккуратно закрыла окно изнутри, не забыв погрозить нам кулаком. Я к этому моменту уже успел спрыгнуть с телеги и открыть ворота. Довольный перепалкой отец завел трактор, и мы въехали во двор. Пусто и тихо, дамы за исключением глухонемой бабушки сейчас снова на полях. От Жижуй в силу своей особенности перебранку с соседкой и треск трактора не слышала. «Сходи, передай бабушке, чтобы отогнала коз в загон», — велел мне Ван Ды, — «и вынеси еду сюда, подкрепимся на свежем воздухе». Команду он отдал, принимая кабачки из руки стоящего в телеге Вэньхуа. Я зашел в дом, не забыв снять запачканные землей сапоги, успел порадоваться отсутствию усталости, какая-то есть, но я хоть марафон готов сейчас пробежать. И нашел бабушку Джи на кухне, на глухонемом языке объяснив ей задачу. Покивав, она отправилась одеваться, а я потрогал вкусно пахнущую кастрюлю на плите. Горячая, но прихватки надевать смысла нет. Взяв кастрюлю, я понес ее во двор, где получил от китайского папы дополнительные указания не пачкать тарелки, а просто принести из дома ложки, пару пиалок, распивать самогон культурно, а не из горла, и не жалеть риса. Суп из бычьих хвостов был крайне жирным, но офигенно вкусным после насыщенной физическим трудом половины дня. Хвосты мы доставали палочками, ими же отправляли в рот липкий рис. Мне очень хотелось делать все ложкой, но я же теперь китаец. Бабушка Джи по пути в стайку успела жестами поругать проклятых пьяниц, и еще немного поругать на обратном пути, когда вела перед собой 7 взрослых коз и одного козла, одного козленка и 2 козочек. Малыши были очень милыми, но вонь от стада стояла такая, что почти перебила аппетит. Впрочем, почти не считается. Подпитав силы, мы принялись ремонтировать стайку и сарай, отрывая ставшие негодными доски и заменяя их новыми. После того, как Ван Ды уничтожил собственный ноготь, промазав молотком, гвозди забивать было доверено мне, а старшие Ваны полезли на крышу менять шифер, не забыв прихватить с собой самогонные соленые огурчики, за которыми мне пришлось слазить в погреб. Вопреки моим опасениям, с работой они справились без падения и дополнительных увечий. Когда солнышко благополучно опустилось за горизонт, домой вернулись дамы, и проклятые, ни на что негодные пьяницы огребли от них как следует, сначала во время подготовки к ужину, потом, во время него, и, актуально для свалившего домой Вэньхуа, на прощание, вслед, на всю нашу улицу. Ругань, хлопоты и прием пищи не помешали китайской маме милостиво замотать пострадавший палец Ван Ды, предварительно выдернув пинцетом остатки разбитого ногтя. Тут бы в травмпункт съездить, но палец нормально шевелится, а значит перелома или нет, или он не так уж опасен. Работать китайский папа может, значит все нормально. Ну а я весь ужин просидел рядом с прадедом, наслаждаясь разговором на родном, истинно родном, русском языке. Старику это тоже было в радость, давно не пригождался, и он был доволен возможностью попрактиковать навыки и испытать глубокое удовлетворение от того, насколько мощно он меня научил. «Видел бы ты товарища Сталина, малыш», — с ностальгической улыбкой вещал он. Кормчий был велик и прекрасен, но Иосиф Виссарионович — настоящий вождь. Его боялся весь мир, а он не боялся менять этот мир так, как считал нужным. Ту ауру, которая исходила от этого великого человека, невозможно забыть. Единственной и величайшей его ошибкой стало возвышение идиота Хрущева. «Знаешь такого?» — говорят, он принял много плохих решений, — ответил я. «Ужасных, непростительных решений», — подтвердил прадед. «Но не будем о нем, история по достоинству оценила посеянные им гнилые плоды. Давай я расскажу тебе о том, каким великим и мудрым человеком был Мао Цзэдун. По завершении ужина мы разделились по половому признаку и помылись в натопленной кусками сгнивших досок бане. Прадед удостоил меня большой чести, лично потерев спину и продолжив рассказывать о многочисленных достоинствах Мао. Странно, учитывая то, что из-за Мао Ван Ксуи искалечили, но понять могу, прадед из первых рядов наблюдал небожителей и их без всякого преувеличения великие дела. Мораль здесь можно и нужно отбросить, это же уже история, и ее следует принимать как свершившийся факт», — учась на ошибках предков, и выбить такой эпичный жизненный период из головы не смогли даже буйные хунвейбины. После бани я зашел в свою комнату, посмотрел на смартфон и решил попытать удачи со сложнейшей частью семейства Ван, с близняшками. Переоценить сложность задачи невозможно. Дзинь и Дангма и Ван Вана ненавидят и презирают, потому что с тех пор, как начали соображать хоть как-то, сполна наслаждались созерцанием вопиющей несправедливой разницы в отношении домашних к себе и любимчику. Они, близняшки, а значит связаны между собой гораздо сильнее, чем если бы были, например, сестрами-погодками. Они давно не ждут ни от Ван Вана, ни от других членов семьи ничего хорошего, совершив внутреннюю эмиграцию в собственный, принадлежащий лишь им двоим, мирок. Попробуем, вздохнув, я взял смартфон и пошел к комнате сестренок и глухонемой бабушки. Оригинальный Ван Ван, когда ему было что-то нужно, вваливался в их комнату спокойно. Он же любимчик, ему можно все, но я не он, и признаю за другими право на личное пространство. Стучим. А, раздался из-за двери удивленный возглас Дангмы. Голоса сестренок почти одинаковые, но память Ван Вана научила меня их отличать. Дангмы, Дзинь, можем поговорить? Спросил я, зачем нам говорить с неудачником, издевательски ответила Дангмы, неужели он снова хочет свалить на нас свою часть домашней работы, вторила Дзинь, я горжусь тем, что мои сестры набрали свою первую сотню просмотров, и хотел предложить вам обменяться смартфонами, в моем лучше звук и камера, и вам они нужны больше, смирив раздражение, огласил я цель визита. «Дангмы, наш блог выйдет на новый уровень», — услышал я заговорщицкий шепот Дзинь. «Он просто пытается подкупить нас», — ответил ей шепот Дангмы и адресованный мне громкий и надменный ответ. «Убирайся, все равно после того, как тебя выгонят из дома, нам достанутся все твои сокровища и комната. В нашем смартфоне слишком много секретов, которых ты недостоин. Обидно. Что ж, я был морально готов к провалу, но все равно обидно». Глава 11. Время в деревне летело до умопомрачения быстро. Работа, работа, работа, считай в две смены, по скользящему графику, и днем, и ночью. Свободного времени у меня почти не оставалось, поэтому гуглил я гораздо меньше, чем мне того хотелось. Я, взрослый в этом мире есть, и я при помощи VPN даже отыскал свою страницу в соцсетях. Ну и чушь я там пишу, стыдно смотреть. Нашлись и страницы прошлой семьи. Написать маме очень чесались руки. Но что я ей скажу? Мама, когда через 10 лет я разобьюсь о лося, не переживай, я благополучно переродился в китайского школьника в 2014 году. Снова пришла в голову мысль о том, что я, на самом деле и есть самый настоящий китайский паренек Ван Ван, которому в голову неведомым образом попали воспоминания мертвого русского из будущего. Думать в эту сторону мне почему-то было приятнее, чем в другую, и я решил придерживаться этой версии. Возможно, это выбор слабака, но лучше так, чем переливать из пустого в порожнее и портить себе нервы размышлениями о будущем, которое случится еще не скоро и, как показал интернет, совсем не со мной нынешним. Рефлексировать вообще не хотелось, тяжелая работа с одной стороны, легкая тряска из-за необходимости ждать результаты экзаменов и целая жизнь впереди надежно прогоняли лишние мысли из головы. Омрачало настроение лишь поведение китайского папы и китайского дяди. Они пили каждый день, это ладно, и каждый же день пытались залезть мне в голову. Иди ты, Ваня, в аграрный, через 20 лет старостой станешь и ничего, армия примет всех, вон ты какой здоровый, готовый защитник тружеников Тайваня. Лучше бы я каждый день слушал, как кто-то остервенело шкребает вилкой по тарелке, чем это. Сегодня, мой день рождения, первый в новой жизни и весьма символичный, 18 лет. Совершеннолетним Китай меня считать не станет. Полный комплект гражданских прав гражданин Поднебесной получает в 22 года, но мне все равно, в моей голове 18-летие словно перекидывает мостик из детства во взрослую жизнь. В моей руке клетчатая полиэтиленовая сумка. Память русского Ивана, тренируемся думать именно так, потому что на уровне материи я Ван Ван, подсказала, что в его краях такие называют челночными. На ногах привычные потертые шлепки, длинные ноги торчат из синеньких шорт. Сверху застиранная майка, голову прикрывает соломенная шляпа. Иду в магазин по просьбе китайской мамы. Список мне выдали, как и деньги, но придется торговаться изо всех сил, в Китае так принято. Да мы даже в торговом центре торговались, суммарно сэкономив долларов 20, В моих обновленных памятью русского Ивана глазах это выглядело дико. Лавка торговца Гая в деревне единственная, но, несмотря на монопольное свое положение, уважаемый торгаш не наглеет, и цены его не сильно отличаются от городских, а некоторые товары так и вовсе дешевле продает, за счет оптовых скидок у поставщиков. В Китае невидимая рука рынка вообще хорошо работает. Деньгам здесь цену знают все, и, если торговец Гая начнет накручивать цену большую, чем односельчане потратят в городе с учетом транспортных расходов, его лавка попросту загнется. Старенький кондиционер потрескивал и порыкивал, но исправно наполнял плотно заставленный стеллажами и увешанный полками торговый зал в 15 примерно квадратных метров. Имелись вполне современного вида холодильники и морозилки, за стеклами прятались бутылки и банки с напитками, полуфабрикаты, немного, потому что в деревне ими мало кто питается, и мороженое. О, Ван-Ван, обрадовался мне сидящий за прилавком с кассовым аппаратом, маленьким моноблоком монитором, наш торговец любит удобства, которое предоставляет техника, и пяткам коробочек со жвачкой и конфетами Гая. Профессионал, радуется любому клиенту, и, если я сейчас скажу, что просто посмотреть зашел, сразу же потеряет интерес и будет спокойно заниматься своими делами, чтобы не тратить время и силы туда, где нет смысла. Давненько тебя не видел. Говорят, что ты надеешься на хорошие баллы с ГК и помог семье получить много денег. Продемонстрировал Га знание деревенских слухов.